На следующий день, сразу после уроков в школе, я снова пошла в сельсовет, обсудить с председателем свою идею, которую так горячо поддержала Катерина Михайловна. «Клуб, говорите?» – спросил Аркадий Павлович, сидя за столом и потирая воспаленные глаза. «Клуб, надо же, как интересно, а я и не подумал. Вы уж извините меня, Дарья Ивановна, совсем я замотался, вторую ночь не сплю. Парнишка-то наш в реанимации до сих пор, Витька Дробышев. Сегодня с утра опять участковый приходил, и шибздик этот, репортер, который, надоел он мне хуже горькой редьки. Всего пару слов, Аркадий Павлович, расскажите, пожалуйста, что произошло, и все корочкой своей мне в морду тычет. Еле-еле я его за дверь выпроводил. Его понять можно, сказала я, журналисты всегда охочи до свежего материала, и влезть без мыла могут куда угодно, такая уж у них профессия. Писать же о чем-то нужно. А я что, ему писать запрещаю? Возмутился Аркадий Павлович. Пусть пишет про запуск станции «Салют-6», про ввод в эксплуатацию Чернобыльской станции. Можно подумать, писать больше ни о чем, только про то, как колдыри деревенские между собой подцапались и двоих мальчишек в больничку отправили. Ну, про «Салют-6» и остальные значимые события и вправде прочитать можно, возразила я. А вы говорите, парнишка этот в местечковой газете работает, значит, пишет он, скорее всего, про события местного розлива. Комбайнер Иван Потапов выиграл в соревновании колхоза. Товарищ Иванова вырастила самую большую тыкву, что-то в этом духе. Постоянно одно и то же. А людям, ясное дело, такое читать все время надоедает. Чего-нибудь поинтереснее хочется. Их хлебом не корми, дай только почитать про скандалы, интриги, расследования. Вот и гоняются сельские акулы пера за жареными фактами. Может, и правы вы, Дарья Ивановна, хмуро пробурчал председатель. Да только не легче ничуть от этого мне стало. Уже до райцентра слухи о том, что у нас случилось, дошли. А тетя Люба говорила, что драки в селе – обычное дело. Обычное-то обычное, да только не каждый день детишек с ножевыми ранениями увозит. Поэтому народ и стоит на ушах. Я вчера в магазин заехал, так ко мне прямо толпа баб кинулась. А у них язык, что помело. Сами знаете, как слухи распространяются. Немой говорил глухому, что слепой видел, как без ноги ходил по воде. А ничего, что я тоже, как вы изволили выразиться, баба. Усмехнулась я. Елки зеленые, нехорошо получилось, искренне повинился председатель. Простите старика, Дарья Ивановна, не в обиду вам будь сказано. Вы женщина интеллигентная, образованная. Зря языком трепать не станете. Просто сплетницы эти местные на меня кинулись, будто саранча навозная. А правда, Аркадий Палыч, что у вас по деревне банда ходит, изверги какие-то троих мальчишек угробили. Я аж позеленела от злости. Это ж надо такое удумать. Сказал им, что все у нас живы, все в порядке, и гробы никому заказывать не надо. Добавил бы еще пару ласковых. Да боженщины все-таки, а откуда в райцентре-то уже об этом прознали? Изумилась я. Откуда? Председатель от злости сломал простой карандаш, который до этого вертел в руках. Сарафанное радио сработало. У одной в райцентр дочь переехала, у другой – сын, у третьей там сноха, сестра, брат или сват работают. Вот и знает уж вся округа. Думаю, и до Москвы скоро слух дойдет. Эх, муторная эта работа, председателем быть. Я уж думал, снова посидею, да только сидеть нечему. И он постучал себя по лысой голове. «Не волнуйтесь вы так, Аркадий Павлович», — попыталась я успокоить председателя. «Из рана нас никто не тронет». Так мне, по меньшей мере, обещала приятельница моя, Катерина Михайловна. Она в хороших отношениях с нашим бывшим завучем, которая теперь в отделе образования работает. Обещала позвонить ей сегодня-завтра и уладить вопрос. Ну а если нагрянут с проверкой, так что ж, классы у нас чистенькие, просторные, своими силами отремонтировали. И фотографии есть, как мы детишек к полезному труду привлекаем. Почитай, всем селом здание в нормальный вид привели. Ребятня хулиганит, конечно, но в меру. Этот писака местный все равно от нас не отстанет, расстроенно обронил Аркадий Павлович. Да и слухи идут. Ну и что, парировала я, усаживаясь поудобнее. Обратим вредное в полезное. Помните, как в фильме Гайдая, тот, кто нам мешает, нам и поможет. Помню, рассмеялся фронтовик, кавказская пленница. Ходили мы в кино на него с супругой в Москве, раз 5, почитай, если не больше. Трус, балбес, бывалый. Женщина, друг человека. А Ниночка, да чего ж хороша. Вот откроется клуб в Клюевке, начнет работать, и будет этому журналюге о чем писать. И кумушки местные будут судачить о том, как у нас интересно. Предложила я, может и новых жителей привлечем. Так что он нам еще потом спасибо скажет. Наша главная задача, не просто открыть клуб в Клюевке, а сделать его образцово-показательным. И мы сделаем. К нам еще из самой Москвы за советами по культмассовой работе ездить будут. Для детей клуб будет, оживился председатель. А что, я, только за. Вот за что вы мне нравитесь, Дарья Ивановна, за то, что вы никогда не унываете. Почему только для детей, и для взрослых тоже. Организуем кружки разные, по пению, по вязанию, по столярному делу, например. Да кучу всего можно придумать. Климент Кузьмич вон ребятишек табуретки хотя бы строгать научит. А физик наш, большой любитель радиодела, будет с ними приемники собирать. Плохо разве? И односельчан привлечь можно. Ух ты! Восхитился Аркадий Павлович. Односельчан? Ну-ка, ну-ка, рассказывайте, затейница вы наша. Очень вы меня заинтересовали. Смотрите, я достала из сумки и положила перед ним листочек, на котором мы с Катериной Михайловной общими усилиями набросали примерный список кружков. А во, удивился председатель, беря бумагу и отодвигая ее от глаз на расстояние вытянутой руки. Вы, Дарья Ивановна, не подумайте, у меня глаза хорошо видят, просто руки короткие. Можно хор создать, предложила я, в очередной раз восхитившись чувством юмора нашего председателя. И детский, и взрослый, мужчинам, наверное, это вряд ли будет интересно. А вот женщинам, почему бы и нет, а Евдокия Никитична, которая музыку у нас преподает, могла бы хором руководить. Почему мужикам-то не интересно, у нас поющих, пруд пруди. Правда, репертуар бы им сменить не помешало. Ага, к, это кто, уточнил Аркадий Павлович. Настроение его явно улучшилось, глаза заблестели, да и на щеках появился румянец. Григорий Карлович, который у нас физику и химию преподает, пояснила я. Он будто с паяльником родился, все на свете и собрать, и починить может. Местные кумушки к нему со своими утюгами и приемниками выстроились. Хорошее дело, хохотнул председатель. Так, глядишь, и женится на какой-нибудь владелице неработающего приемника. Будет у нас еще одна крепкая ячейка общества. Вот Климент Кузьмич с Катериной Михайловной, например, отличная пара, смотрю на них и не налюбоваться не могу. А Илье, это, я так понимаю, ботаник ваш, Лев Ефимович, историк. Ну да, я это имел в виду, усмехнулся Аркадий Павлович. Просто выглядит, как ботаник, худенький, в очках, под мышкой книжка постоянно. Шучу я так, не обижайтесь на старика, Дарья Ивановна. А он что вести будет? Кружок макраме? Ну почему сразу макраме? Не дала я коллегу в обиду. Лев Ефимович, прекрасный историк. Я справки навела, он институт с красным дипломом окончил. Мы его можем нашим географом свести, Макарычем, что ли? А что, отличный мужик, мы с ним на рыбалку все время вместе ходим. Может и правда ему шефство над молодым взять? Вот именно, выпалила я, обрадовавшись, что председатель уловил ход моих мыслей. Точно так, вы же давно хотели в краеведческом музее райцентра поставить стенд с материалами по истории нашего села, вот и создадим краеведческий кружок. Пусть Григорий Макарович с Львом Ефимовичем и займут ребят и взрослых, а вось чего путное и выйдет. Ну вы прямо генератор идей, Дарья Ивановна, снова восхитился председатель. А я, признаться, и сам давно думал, чем бы народ занять, он же от скуки с ума сходит, вот и лезет ему в голову дурь всякая. А тут и ребятишки, и взрослые при деле будут, и скучать станет некогда. И то правда, согласилась я, а то, что Лев Ефимович детей еще боится, так ерунда, дело наживное, уверенность придет с опытом. И для пущей убедительности я добавила абсолютную правду. Я вот, Аркадий Павлович, на свой первый в жизни урок тоже боялась идти. Меня Катерина Михайловна насильно в класс запихнула. Ну а если вы так хотите, чтобы кружок макраме был, так мы Катерину Михайловну попросим, она прекрасно умеет вязать. Зуб даю, она наших девочек и женщин так плести научит, что их работы в Москву на выставках с руками будут отрывать. Решено. Хлопнул по столу председатель и тяжело поднялся. Клубу быть. Добро я вам, Дарья Ивановна, даю. А вот помещение. Ну, ребятишки могут и в школе вечерами заниматься. Да, конечно. Подтвердила я. А вот взрослые. А взрослые могут в библиотеке. И правда, Почему нет? Туда все равно полтора землекопа, как говорится, ходит. Читальный зал пустует. Вы только знаете что, Дарья Ивановна, сходите-ка, покалякайте с тамошним библиотекарем, Степанычем. Надо хоть объявление накалякать, что клуб у нас будет, поярче, и повесить. Чем раньше люди узнают, тем лучше. В окнах деревенской библиотеки горел тусклый свет. Народу рядом не было вовсе. Неудивительно, подумала я, вилами колоть друг дружку. Видимо, интереснее, чем книжки читать. Постучав для приличия в тяжелую деревянную дверь, я отворила ее и вошла внутрь. В большом помещении, казалось, никого не было. Стоял только запах старых книг, и горела лампочка Ильича под потолком. «Здравствуйте!» – прошелестел знакомый голос. Глава 16. Я обернулась. Да, это был он, милейший старичок по имени Андрей Степанович, тот самый, который когда-то стал моим добрым проводником в мир старого доброго Советского Союза. Это Андрей Степанович оказался на моем пути, когда я после ссоры с бывшим возлюбленным, Толиком, и соседкой тетей Машей решила пойти прогуляться, чтобы выпустить пар, да так хорошо прогулялась, что очутилась в Москве 50-х. Любезный пожилой мужчина отвел меня в сторону, чтобы меня ненароком не толкнули случайные прохожие, и поведал, что нахожусь я аж в 1956 году. Поначалу я подумала, что Андрей Степанович меня разыгрывает или, как принято сейчас говорить, троллит. Я, конечно, всегда верила, что существуют вещи, которые трудно объяснить, но в то, что люди способны шагнуть хотя бы на минуту назад в своей жизни, мне не верилось абсолютно. А я шагнула, ни много ни мало, почти на целых 7 десятилетий назад, в 1956 год. Однако меня никто не разыгрывал. В подтверждение своих слов старичок показал мне пухлый календарик, и я окончательно убедилась, что не сплю, не пьяная и не сошла с ума. Я действительно находилась в послевоенной Москве, а еще в зеркале, которое любезно одолжил мне Андрей Степанович, я увидела себя 18-летнюю, худенькую, стройную, со свежей юной кожей. Как поется в известной песне, это было недавно, это было давно. Пока словоохотливый и обходительный старичок рассказывал мне свою обширную биографию, я лихорадочно размышляла, что же мне делать. И, на мое счастье, меня тут же окликнули две милые девушки, признавшие во мне свою подругу и соседку по общежитию Дашу Кислицыну, которая трудилась вместе с ними штамповщицей на заводе. Решив не спорить с предложенной мне ролью, я охотно отправилась с новоиспеченными подружками на прогулку по Москве. Так и началось мое первое путешествие в СССР. Во второе путешествие меня тоже отправил, может быть намеренно, а может, ненароком, но все тот же милейший старичок Андрей Степанович. В этот раз он встретился мне, когда я, наслаждаясь законным выходным днем, поехала погулять в центр, купила пирожное и кофе в любимой пекарне и присела позагорать под солнышком на лавочке в Екатерининском саду. Помню, тогда я еще пролила себе кофе на новенький бежевый плащ, а всего через пару минут я уже примеряла на себя роль школьной учительницы Дарьи Ивановны и помогала донести нелегкую сумку с тетрадями своей новоиспеченной коллеге Катерине Михайловне. Тогда мне пришлось волей-неволей постигать особенности психики подростков и пытаться сделать из обособленных друг от друга восьмиклассников сплоченный коллектив. А еще я оказалась втянута в детективное расследование. Вот и сейчас он стоял передо мной, уже совсем старенький, ссохшийся, будто восковая мумия. Однако, несмотря ни на что, Андрей Степанович не растерял жизнелюбие, его выцветшие глаза лучились добротой к людям. В ходе жизни я много раз замечала, что именно эта черта нередко свойственна людям, достойно пережившим Великую Отечественную войну. Я, признаться, и думать забыла о милом старичке. Скорее всего, он и сам не подозревал, что уже дважды становился свидетелем моего прыжка во времени. Только как он очутился здесь? «Ищите кого-то?» – учтиво спросил Андрей Степанович, нашаривая и надевая на нос очки. «Лицо какое-то знакомое. Где-то я вас видел, душенька, а вот где, не могу вспомнить. Я школьный директор, Дарья Ивановна Кислицына», — представилась я. «Ох, голова садовая», — хлопнул себя по лбу старичок, а я и не признал. Неловко-то как вышло, не признал школьного директора. «Здравствуйте, здравствуйте, Дарья Ивановна, а меня Андреем Степановичем величать. Старый я уже, тяжело ходить мне, вот и отсиживаюсь в библиотеке. На улицу редко выхожу, только до сельпо и обратно. Контузия у меня, с войны еще, и ноги плохо ходят. поэтому и не припомнил я вас. Может быть, если бы раньше видел, то и припомнил. Работал я раньше в Москве на заводе, фотография моя на доске почета висела, а потом на пенсию вышел. Домишко у меня тут в Клюевке неподалеку от библиотеки, еще с довоенных лет. Вот и нашел себе работенку посильную, чтобы на пенсии не скучать. Родители Анечки моей, супруги покойной, его построили, аккурат когда я насчет клуба поговорить пришла, вежливо прервала я исторический экскурс. Председатель наш, Аркадий Павлович, говорил, что здесь можно вечерами кружки устраивать. Ась, клумба, так клумбы, это ж во дворе, дорогая, зачастил глуховатый старичок. Я цветочки-то там каждую весну высаживаю. Вы не волнуйтесь, все в порядке, за клумбами ухаживаю. И детишек пускаю во двор поиграть, только чтобы не рвали. Да я не про клуб, а про клумбу. Громче сказала я, клуб, занятия проводить будем. Плакат надо нарисовать. Клуб для взрослых тут будет. У вас же помещение вечерами пустует. Спустя несколько минут подробных объяснений старичок понял, что я имею в виду. Лицо его прояснилось. Он снова заулыбался. А, сказал он, понял клуб. А то я про клумбу подумал. Клуб, знаю. У нас, помню, тоже раньше на заводе собрания проводили. По вечерам. Книжки нам там всякие вслух читали. Я один раз уснул и захрапел, пока товарищи мои меня в оба бока пинать не начали, а иногда и танцы были. Вот, помню, мы с Анечкой, невестой моей, Аркадий Павлович говорил, у вас можно ватман попросить. Для плакатов, снова вежливо прервала я старичка, любящего ударяться в воспоминания. Говорит, раньше фильмы крутили тут на проекторе, на бумаге афиши рисовали, а потом народ перестал ходить, и все заглохло. Ватман, ватман. А, бумага, что ли? Сообразил Андрей Степанович. Ну так и говори, что бумага. А то напридумывали ватманы какие-то. Вечером того же дня я сидела в гостях у своей дражайшей приятельницы Катерины Михайловны и на пару с ней малевала плакаты с объявлениями о занятиях в кружках макраме и пения. Климент Кузьмич, что-то напивая себе под нос, ковырялся в саду и ждал, пока в печи дойдет пирог с курицей. Наша старенькая учительница музыки Евдокия Никитична согласилась вести занятия хора для взрослых. Поделилась я радостной новостью. Поставим ей занятия как раз в те два дня, когда она работает в школе, а в остальные дни она сможет отдыхать. Только репертуар надо бы нашим деревенским сменить, а то песни у них, то про тюрьму, то про водку, то вообще какие-то частушки матерные. А как вы хотели, Дарья Ивановна, развеселилась приятельница. Вы бы слышали, что мой Клим исполняет временами. Уж сколько я его ругала за частушки про Ивана Кузина, а с другой стороны, не романсы же нашим деревенским исполнять. Под романсы особо навоз не покидаешь. Ну что ж, может, Евдокия Никитична их романсам и научит. Не все же навоз кидать. Может, привыкнут хоть иногда культурно время проводить, предположила я. Может быть, Дарья Ивановна, согласилась приятельница. Добрая вы душа. Ничего себе, все людям. Всем на свете помощь хотите. А я вот в выходные я в Москву собираюсь. Навещу в детской больнице Витю Дробышева. Разумно, согласилась приятельница. А Дениску? А Дениска дома уже, выписали его. Как он себя чувствует? Хорошо, улыбнулась я. Уже вовсю мечом стучит во дворе о стену дома, хоть и не рекомендовали ему пока вставать. Будущий Стрельцов. Веснушчатый Дениска уже пришел в себя после нападения и, несмотря на сотрясение, выбегал периодически во двор частного дома попинать мячик о стену, чем доводил мать до истерики. Паренек собирался стать футболистом и мечтал играть за Торпедо. «Слушайте, Дарья Ивановна», немного замявшись, сказала подруга. «Право, неловко вас просить, но не могли бы вы ко мне домой зайти, цветочки полить? Я их, думаю, в следующий приезд насовсем сюда забрать, а то совсем зачахли без ухода. А пока они еще у меня там, в московской квартире. И, если вас не затруднит, могли бы ящик почтовый проверить, жировки вроде должны прийти. Я вам ключики оставлю, а то я в прошлый раз забыла, голова дырявая совсем». «Без проблем», — отозвалась я. Помощь приятельницы мне была совершенно не в тягость. Жировками в Москве называли квитанции на оплату услуг ЖКХ. В Питере я, признаться, о таком не слышала, хоть и прожила там полвека. Что ж, в каждой избушке свои погремушки. До детской больницы, в которой лежал Витя Дробышев, я добралась без приключений. Вопреки моим опасениям, Витя не лежал в реанимации, подключенный к аппаратам, а, сидя в коридоре отделения и отчаянно жестикулируя, вовсю трещал о чем-то с приятелями по несчастью. Кто-то из пацанов неуклюже передвигался на костылях, у кого-то перебинтована голова. Увидев меня, парень несказанно удивился, а потом встал, слегка поморщившись, и пошел ко мне. «Я сейчас, пацаны», — бросил он ребятам. «Ко мне учительница пришла. Привет», — встретила я пострадавшего. «Как самочувствие? Присядем тут, в уголке? Здравствуйте, Дарья Ивановна». «Хорошо, давайте присядем», — бодро ответил мужественный парень. «Операцию сделали, все нормально. Не болит?» Обеспокоенно посмотрела я на подростка. «А чего за живот только что держался? А это?» «Да, наверное, в столовой что-то не то съел. Точно ничего уже не болит?» Наседала я. «Нет», — бодро хорохорился Витя. «Вообще не болит. Только врач говорит, еще неделю минимум тут валяться придется, а то и две». «Ну что ж», — желая его успокоить, сказала я, «отдохнешь, подлечишься». Однако Витя вовсе не обрадовался перспективе двухнедельного ничего не делания. «Отчего отдыхать-то?» – бросил он, нахмурившись. «Год только начался, не успел я еще устать, да и по дому дел куча, сестренок нянчить надо». «Слушай», – попыталась образумить я трудягу, – «ну сам посуди, кому какая польза будет, если ты не долечишься? Маме, сестренкам твоим, вот пойдешь дрова колоть, и швы разойдутся. Хочешь снова в Москву с мигалками ехать? Я отстать боюсь от программы, Дарья Ивановна. Очень боюсь», потупив глаза, признался Витя. «Я потом в райцентр хочу переехать, в тамошнюю школу, в 9 класс поступить. А потом, в институт хочу пойти, на юридический факультет. Хочу следователем стать, как мой отец, и с преступностью бороться. А куда я пойду, если аттестат у меня будет с тройками? Я же деревенщина. Ну кому я там троечником нужен? Там, говорят, конкурс, а вого, москвичей полно будет с золотыми медалями. Куда мне с ними тягаться? А зачем в райцентр-то тебе ехать? Не поняла я. У нас же в деревне тоже открылась школа. Так у нас же только 7-летка. Удивленно посмотрел на меня Витя. А мне надо всю программу «Кровь из носа» окончить, чтобы в институт поступить. Ах, да, я в очередной раз чуть не прокололась. Как-то я совсем не подумал об этом. Насчет борьбы с преступностью. Как же так вышло, Витя? А, кто тебя ранил? Витя нахмурился. Да не знаю я. Ну, Дарья Ивановна, право слово, сколько можно? Как только меня сюда доставили, на следующий день участковый припер пришел, мозг мне чайной ложечкой выедать начал. Кто, зачем, почему? Не помню я. Это ж драка деревенская. Там кто что схватил, с тем и пошел, кто нож, кто дрын. Ладно, вздохнула я. Приеду к тебе в следующие выходные, заниматься будем в отдельном порядке до тех пор, пока не выздоровеешь, и все 10 классов ты окончишь. Решим этот вопрос. Только давай обойдемся без крови из носа, а лучше, вообще без крови. Поправляйся. Мне все было ясно. Ранение, после которого внук одноклассника тети Любы отъехал в больничку, ему, скорее всего, нанес Петька 2 ведра. Однако подросток, уверенный, что стучать нехорошо, его покрывает. Надо же, врет и даже не краснеет. Покрывать преступника, конечно, нехорошо. Но, с другой стороны, даже боязно представить, если в деревне узнают, кто действительно пырнул ножом ребенка. Ладно, в конце концов, подумав, решила я, Витя все равно не расколется, его даже пытать бесполезно. Будущий следователь крепок, как кремень, лишь бы поправился. А жизнь эта двухведерного Петьку все равно научит, как можно с людьми обращаться, и как нельзя. Попрощавшись с Витей, я решила по дороге обратно зайти к заведующему отделением. «Иван Петрович занят, обождать придется», — предупредила меня служащая в регистратуре. «Хорошо», — сказала я, поглядев на часы, впрочем, больше для солидности. «Подожду Ивана Петровича. Времени у меня на самом деле еще было навалом. Возвращаться домой я сегодня не планировала, поэтому на вечернюю лошадь, то есть на обратную электричку, я не спешила. Екатерина Михайловна одолжила мне ключики от своей квартиры, и я решила, что переночую там, а до позднего вечера буду гулять по Москве и наслаждаться столицей. Навещу свою подружку Лиду, ее мужа Андрея и их детишек, а потом оставлю их и одна прогуляюсь по местам, где когда-то молодыми гуляли с подружками. И не только с подружками. По Москве 70-х я в тот вечер и правда прогулялась, только совсем не одна. Судьба уготовала мне сегодня еще один привет из 50-х. «Добрый день», — окликнул меня кто-то. «Вы ко мне?» — я обернулась. «К Ко мне навстречу шагал полноватый и лысоватый мужчина в белоснежном халате и очках, под мышкой он нес какую-то папку. «Здравствуйте, Иван Петрович», — поднялась я. «Да, я Дарья Ивановна, директор школы в деревне Клюевка. У вас лежит мой подопечный, Витя Дробышев, с ножевым ранением». «Дробышев, Витя», — нахмурился мужчина. Что-то в его облике показалось мне смутно знакомым. «Ах да, помню, мальчик, которого ранили в драке». «Да, хорошо, пройдемте в кабинет, обсудим». «Погодите, кажется, я где-то вас видел». «Вы Даша?» «Да», — растерянно ответила я. «Даша, Дарья Ивановна». «Ну привет, Даша». Вдруг лукаво улыбнулся мужчина. «Хильниматомный, Дарья Ивановна, это же с тобой мы когда-то от бригадмила убегали». «Что?» Я опешила. «Не может быть, точно ты», — улыбнулся мужчина. «Аль не признала, сколько лет, сколько зим». Я пригляделась получше. «Ну точно он. Сегодняшний день, прямо живая экскурсия в 50-е. События из прошлого, точно кадры из фильма, замелькали перед глазами. Вот я, юная штамповщица Даша, потихоньку осваиваю на заводе работу со станком, а незнакомый симпатичный паренек, работающий чуть поодаль, смущенно мне улыбается. Вот мы с моей подружкой Лидой затеяли рискованную аферу, решили примкнуть к компании «Стиляк», собиравшихся потанцевать в парке Горького. А вот мы с этим пареньком, взявшись за руки, что есть силы, бежим по парку в направлении к метро, а за нами гонится бригадмил. Передо мной стоял тот самый Ваня, с которым мы когда-то весело кружились, выписывая пируэты на коньках, ели тошнотики, пирожки с печенкой, купленные у метро, целовались на хате у мажора Ля и встречали новый 1957 год. Глава 17. «Сколько лет, сколько зим», — протянул Ваня, с интересом глядя на меня. «А я, признаться, все думал-гадал, встречу я тебя еще или нет. Никак не шла ты у меня из головы. Все думал, где ты? Как ты, как у тебя сложилась жизнь?» Уже больше часа мы сидели в кабинете бывшего стиляги Джона, примерного заводского трудяги Вани, а нынче, солидного заведующего травматологическим отделением детской больницы Ивана Петровича и, попивая чай с печеньями, которые нам любезно принесла молоденькая лаборантка, вспоминали прошлое. «А ты, значит, в медицинский поступил?» Догадливая, не обидно поддел меня старый приятель, а точнее, несостоявшийся жених. «Точно так, летом 57-го. Думал, признаться, что в лучшем случае с третьего раза поступлю, а вышло с первого. Может, повезло, а может, просто хорошо подготовился. Ты же вроде в какой-то другой институт изначально собирался?» «Собирался, да видишь, пересобирался. Пошел в Сеченовку и до сих пор ничуть не пожалел», — улыбнулся Ваня Джон, снял очки и вытер усталые глаза. «Видишь, как сложилось. С тех пор и занимаюсь любимым делом. Нашел себя. 5 операций уже с утра было, да шута. 5. Я смотрела на его изрядно полысевшую голову, очки, белый халат, усталое, но довольное чуть тронутое морщинками лицо и даже представить не могла, что когда-то солидный и уважаемый заведующий отделения Иван Петрович был беззаботным стилягой Бжоном, с которым мы днем усердно трудились на заводе, усердно повышая качество продукции и никому не рассказывая о наших увлечениях, а вечером отплясывали в шестиграннике в парке Горького или у кого-нибудь на хате, чаще всего, конечно, у Лидиного ухажера Леонида по кличке Ля. Тогда же, возле окна, выходящего на Кутузовскую набережную, поздним летним вечером в 1958 году, Ваня впервые меня поцеловал. Да, есть, как говорится, что вспомнить. Надо сказать, что, несмотря на перемены во внешности, которые, что уж говорить, коснулись или рано или поздно коснуться всех нас, мой бывший ухажер ничуть не растерял своей обаятельности. Он был всем же добрым, улыбчивым и порядочным человеком, тем самым Ваней, который когда-то напрочь отказался от похода в гости к мажору Ля, когда узнал, как тот намеревается поступить с моей подругой Лидой. А встречая того потом случайно на улице, он отказывался с ним здороваться и пожимать руку. «А с чего ты вдруг решил пойти в Сеченовку?» — поинтересовалась я. Ваня задумчиво смотрел на меня, нахмурив брови, точно гадая, стоит рассказывать или нет. «Ну, дело давнее, наверное, можно уже и не скрывать. В общем, слушай, как было дело? Помнишь, мы тогда Новый год у тебя в общаге праздновали?» Я кивнула. «Конечно, еще бы не помнить, такое не забывается. Тогда наша третья подруга, тихая, всегда задумчивая и скрытная Вера, которая, как мы ошибочно полагали, думала только о грядущем поступлении в институт, устроила нам сюрприз. Привела в общежитие звезд советского футбола, Игоря Нетта и Эдуарда Стрельцова. Стрельцов пришел в гости со своей невестой Аллой, ну а Игорь, как оказалось, вовсю крутил роман с Верочкой. Мы с Лидой, признаться, поначалу даже не поверили, что тихоня Вера отхватила себе такого завидного жениха. В тот вечер случилось то, о чем я, в общем-то, давно догадывалась. После наступления Нового года, когда мы, решив больше не прятать звездных гостей, вышли погулять во двор, Ваня воспользовался шумихой, образовавшейся вокруг Игоря Эдика, и, отведя меня в сторонку, уже собирался достать из кармана заветную коробочку с кольцом. Передо мной встал выбор: согласиться на предложение серьезного, умного и хорошего парня, остаться в 50-х, сыграть скромную свадьбу в общежитии или в заводской столовой и жить дальше, заранее зная, что будет, или сказать все, как есть. Я выбрала второе и рассказала Ване всю правду. Как ни странно, парень не стал надо мной смеяться. Ваня Джон внимательно выслушал мой рассказ, со стороны отчаянно похожий на бредни пациента Кащенко или Бати, который в пятницу вечером принял лишнего, и снова спросил, выйду ли я за него. Но я уже решила, что никогда в жизни не смогу изображать из себя ту, кем не являюсь. Я бы не смогла остаться жить навсегда в стране, история которой мне наперед хорошо известна. Я была всего лишь путешественницей во времени, счастливицей, которой выпал редчайший шанс испытать то, что до меня испытывали лишь герои фантастических книг. Я тогда уехал, сразу же, как автобусы ходить начали, рассказывал бывший. Все ходил, бродил по городу, замерз, как собака. Не помню уже, как в незнакомом дворе очутился. Вижу, компания ребят каких-то выпивает, по виду, тоже стиляги. Они окликнули меня: «Эй, чувак, выпьешь с нами, за Новый год?» Я выпил, потом еще, а потом мы с дуру решили с горки покататься. Уж не знаю, как так вышло, но кто-то из нас оступился, кого-то за пальто схватил, и полетели мы, поддатые, кубарем с этой горки. Очнулся уже в реанимации. А во, я от ужаса прижала ладони ко рту. «Живы хоть остались?» «Живы, живы», усмехнулся Ваня. «У меня сотрясение было, а еще я ногу сломал в трех местах. У двоих пацанов, которых со мной привезли, какие-то синяки были и ребра вроде сломаны. В общем, так погуляли мы тогда на пьяную голову. Почитай, долго я в больничке провалялся. Там девчонка молоденькая санитаркой работала, в медицинский поступать собиралась. Работа нудная, тяжелая, но какие-то преференции вроде давала при поступлении. Вот она и пошла, чтобы легче потом было экзамены сдать. Начали мы с ней общаться, сдружились даже. Потом меня из больницы выписали, и мы не виделись долго. С завода я уволился, решил домой вернуться на время, здоровье поправить. Я тогда и 2 часов на ногах простоять не мог, травма о себе давала знать. Ну какой из меня работник? Подлечился, подумал, чего хочу от жизни, и решил пойти в медицину. Мне, признаться, давно хотелось людям помогать. И вернулся в Москву, догадалась я. Ага, вернулся, подтвердил Ваня. Надо было к экзаменам готовиться. В московских-то библиотеках книг побольше. Из общежития меня вежливо попросили, я же на заводе больше не работал, и место мне уже не полагалось. Я у товарища пару месяцев жил, Дэна, Данилы, то есть, он еще с Томи встречался. Они со школы за ручку вместе ходили. Приютил меня Дэн по доброте душевной. 2 месяца я из библиотек не вылезал, готовился. А на вступительных экзаменах снова Олю встретил, санитарку из больницы, ту самую. Ну, в общем, стали вы с этой Олей встречаться и потом поженились, подытожила я. Все ясно. Да ты не стесняйся. Нечего тут стесняться. Дело молодое. Что же тебе, одному куковать надо было? Очень рада за тебя. Значит, ты уже давно и счастливо женат, и детишки есть. Наверное, ты видишь кольцо на пальце? Поднял руку Ваня. Никакого кольца ни безымянном пальце правой руки у него не было. Нет, но, стала оправдываться я думала, ты просто кольцо не носишь. Неудобно же, операции, постоянно снимать приходится. Или просто не носишь. Многие же не носят кольца, хотя и женаты. Не женат я, вздохнул Ваня. Я давно в разводе, и детей у меня нет. Я замолчала, поняв, что обнажила деликатную тему. Мне, признаться, и самой похвастаться было нечем. Добрая, честная, справедливая Даша Кислицына не смогла терпеть возле себя мелочного, скользкого и завистливого Никиту Гвоздика Шильдика и дала ему отворот-поворот. Что ж, видать, и бывший стиляга Джон не избежал ошибок молодости. «Извини», — пробормотала я, — «не хотела задеть за живое». «Да брось ты, Даша», — махнул рукой Ваня, — «сколько лет минуло, все быльем поросло. Давай-ка лучше еще по чайку, слушай, а может, прогуляемся? Погода-то какая чудная, последние теплые деньки, скоро темень будет, слякоть, грязь, кто его знает, когда мы еще увидимся. Давай прогуляемся по Бродвею, как в старые добрые времена, а давай», — охотно согласилась я, — «а ты мне еще что-нибудь расскажешь. Значит, ты тогда решил жениться, просто потому что время подошло?» Мы с Ваней, поедая то самое, лучшее на свете, мороженое деревянными палочками, шли по Бродвею. Правда, Бродвеем этот кусочек улицы уже давно никто не называл. Мода на цветастые пиджаки, яркие галстуки, высокие коки и неудобные ботинки на манной каше канула в лету. Бывшим стилягам было сейчас уже к 40 годам или даже за 40. Они превратились во вполне себе взрослых дядь и теть, с взрослыми хлопотами и заботами. Бывшие любители ярких платьев, брюк-дудочек и ярких пиджаков спешили рано утром на работу, а вечером, усталые, бежали забирать детей из школы, готовили ужин и делали с ними уроки. Только шузы, пылящиеся в шкафу или на антресолях, напоминали о яркой молодости, промелькнувшей, как одно мгновение. А просматривая временами альбом со старыми фотографиями, бывшие стиляги, наверное, ностальгически вздыхали. «Эх, сейчас уже не потусишь до утра у кого-нибудь на хате, жена не отпустит». Возможно, кому-то из стиляг, так любивших американскую культуру, довелось побыть в настоящей Америке и испытать культурный шок. Кто его знает, может, вот эта полная дама в плаще, идущая нам навстречу с авоськой продуктов в руках и отчитывающая дочку за яркий макияж, летом 56-го года отплясывала в шестиграннике, а вот этот отец, ругающий на всю улицу сына-подростка за чересчур длинные волосы, когда-то носил набряленный кок. Многие, ругая своих подрастающих детей, совершенно забывают, какими они были в юности. «Да», — вздохнул Иван, — «получается, что так, женился, потому что вроде как было так принято. Все друзья вокруг переженились, а кто-то и не по одному разу. Дома, пока долечивался, сходил на встречу одноклассников и узнал, что все почти женаты. Вернулся домой, пообщался с ребятами из завода, кто женат, кто вот-вот женится. Дэн с Томи тоже поженились. 25 мне уже было, а я все холостым ходил. Вот и решил, чего одному мыкаться, женюсь. А потом понял, что маху дал, нельзя без любви жить. Прожили мы с Олей несколько лет и развелись. Делить нам особо было нечего, детей мы не нажили. Она прекрасная женщина, замуж вот вышла недавно. В этом был весь Ваня, простой, добрый и порядочный, не способный сказать ни единого плохого слова о женщине. Другой бы сказал, глаза бы мою эту стерву не видели, всю жизнь она мне испоганила. Но только не Ваня. Почему так в жизни происходит, что самые хорошие люди часто остаются одиноки? Вот и настоящая Дарья Ивановна Кислицына, обжегшись однажды на молоке, теперь дует на воду. Надеюсь, прилипала и неудачник Гвоздик наконец оставит ее в покое. А то в Ленинград далеко ехать, просить Макса об очередной помощи. Да и не поверит уже Гвоздик в легенду про мужа, знает, что его разыграли. Ну ладно, не будем о грустном, будто услышав, о чем я думаю, сменил тему Ваня. «Лида, подружка твоя, я слышал, за Андрея вышла?» «Да», — кивнула я. «Трое детей у них, все хорошо, два сына и дочь. Квартиру получили, живут здесь, в Москве. Старший сын уже взрослый, в институте учится. Средний ребенок, школьник. И дочка маленькая, Таисия. А это третья подружка ваша, скромненькая такая, все в углу с книжками сидела. Валя, Вера», — поправила я Ваню. «Точно, Вера. А у нее как жизнь сложилась? Она же вроде с Игорем гуляла, футболист который, не для нее жизнь звездная оказалась», — улыбнулась я. «Вера вышла за Власа, мастера с завода. Они потом в Горький переехали, а позже, в Ленинград. Я там завучем работала, в местной школе. Живут, дочку растят. Назвали, кстати, Лидой, в честь Лидочки нашей. Молодец какая Вера», — восхищенно сказал Ваня. «И ты молодец. Слушай», — осторожно поинтересовался он, — «Даша, а ты же меня разыграла?» «Да, когда?» Я усиленно сделала вид, что ничего не понимаю. «Ну когда, когда?» «Тогда, возле елки». когда я тебе уже по-настоящему хотел предложение сделать. Ну, признайся, разыграла, обидеть меня не хотела, что якобы ты из будущего прилетела. Я, признаться, потом еще долго твой рассказ вспоминал. Ну давай, колись. Я замялась. Я даже не знаю, как сказать. Скажи, как есть, тепло и ободряюще сказал Ваня. Я пойму, правду я тебе сказала, просто ответила я. Так и есть, я уже в пятый раз попадаю сюда из будущего. В том, далеком 2025 году Лидочка, уже пожилая Лидия Павловна, у которой куча внуков и правнуков, и которая 65 лет прожила в счастливом браке со своим мужем Андреем. По-настоящему меня зовут Галина, мне 50 лет, и я замужем за хорошим человеком по имени Георгий. Мы живем в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербурге? Это в Ленинграде, что ли? Ваня резко остановился и посмотрел на меня широко раскрытыми от удивления глазами. «И ты замужем, и ты Галина, так значит, ты тогда все это не выдумала?» Я внимательно посмотрела на бывшего ухажера, который когда-то едва не стал моим мужем. Он, единственный во всем СССР, кто знал мою тайну. И я была совершенно точно уверена, что он ее никому не выдаст, что бы ни произошло, даже на допросе. «Да, все правда», — снова подтвердила я. «Я... попаданка во времени. Не знаю, как так получается, но уже в пятый раз я оказываюсь в СССР. Но ты же ведь и тогда мне поверил. Правда же, тогдашний Ваня, а теперешний совсем взрослый и грузный Иван Петрович так и стоял, как вкопанный. Поверил, но, признаться, потом все же подумал, что ты меня разыгрываешь. Сначала даже хотел разыскать тебя, выспросить, что да как, почему ты мне отказала, а потом махнул рукой, решил, что раз так случилось, значит, так и надо. Ну надо же, никогда бы не подумал. Водила, знаешь, у нас тут в отделении лежал парнишка, лет 15, тот все книжки по фантастике читал и соседям по палате пересказывал. Я даже иногда краем уха его слушал, когда обход делал. Но то, что ты рассказала, даже интереснее всяких книжек. Слушай, Даша, то есть Галя, а расскажи мне, как там сейчас, где, опешила я, и впрямь чувствуя себя героиней какой-то фантастической книжки. Ну как где, там, у вас, в 2025 году, кошмар, как долго до этого дня, я, наверное, уже совсем стариком буду, если вообще доживу. Что будет новенького, люди будут летать, как птицы, а тогда люди по городу будут летать на маленьких моторчиках, нет, рассмеялась я, только если ты закажешь себе где-нибудь полет на параплане. «Параплан?» – изумился Ваня. «А что это? Такая штука, вроде парашюта, которую к тебе цепляют, и ты летишь. Я в Турции такой полет заказывала». «В Турции?» – удивлению бывшего жениха не было предела. «Ты была в Турции, ты выезжала за границу, была разочек, с мужем», – подтвердила я. «В следующем году, может, и с сынишкой слетаем, втроем. И что, тогда уже можно будет просто взять и выехать за границу». «Даже не надо никакого особого разрешения, не надо», — подтвердила я. «Делаешь загранпаспорт и летишь, хоть в Турцию, хоть в Египет, к пирамидам. А вот в Таллин сейчас сложнее попасть. И вообще в некоторые страны попасть непросто, виза нужна. Надо же, как интересно. А мы как-то ездили в Таллин с друзьями на все выходные. Здоровски погуляли, время провели». Я с интересом смотрела на удивленное лицо бывшего возлюбленного. Вот ведь как интересно жизнь сложилась. То, что для него, советского гражданина, являлось обычной поездкой на выходные, сейчас недоступно, и наоборот. А еще что новенького, с жадным любопытством расспрашивал меня Ваня. Ты, да, Галя, кстати, вечером куда идешь, ночевать где будешь? У приятельницы остановлюсь, Катерины Михайловны, пояснила я. Она с мужем временно тоже в деревне живет. Попросила меня цветочки полить в ее квартире и жировки забрать. «Если хочешь, могу проводить», — смущенно предложил бывший возлюбленный. «Ты только не подумай ничего такого. Правда интересно, как у тебя жизнь сложилась. А то, что ты рассказываешь, просто невероятно. Ничего я не подумаю», — рассмеялась я. «Пойдем, я тебя еще чаем напою». До позднего вечера я рассказывала старому знакомому о мобильных телефонах, быстрых электрических самокатах, которые так раздражают прохожих, супербыстрых приложениях, интернете, бытовой технике, которой можно управлять с экрана смартфона. Ваня внимательно слушал, временами охал, но не перебивал. Я поведала ему о многом, умолчав, наверное, лишь об одном, о том, что в самом начале 90-х страна, в которой он сейчас живет, перестанет существовать. И что, даже валюту можно просто так продавать и покупать. Да уж, дела, сказал он наконец, а у меня приятель так на бабочку попал. Куда, удивленно переспросила я, да на статью такую, 88-ю, бабочкой ее в народе зовут. Он все мечту лелеял, перебраться жить в Америку, где-то менял потихоньку доллары и копил, а потом попался, так что не скоро он теперь Америку увидит. Ничего, подумала я, еще каких-то 15 лет, и в Америку можно будет улететь на совсем совершенно легально. Некоторые так и сделают. Ушел мой гость уже поздним вечером. Прощаясь, он смущенно спросил: «Ну а дружить-то с тобой можно, Галя?» «Конечно», — охотно отозвалась я. «Зови меня Дашей, Иван Петрович. Мне так привычнее. Галей меня зовут там, куда я пока не вернулась. И еще не знаю, когда вернусь. Ну а я тогда, Джон», — рассмеялся Ваня и несмело обнял меня. «Чао, подруга, я пошел». Глава 18. «Ну что, Дарья Ивановна, завтра решающий бой. Мы с моей дражайшей приятельницей Катериной Михайловной и хозяйкой дома чаевничали. Тетя Люба, правда, слушала наш разговор вполуха. Она следила за пирожками в печи, которые вот-вот уже должны были подойти. За окном стояла тьма, в которой не было видно низги, и отчаянно завывала метель. Градусов 25 мороза, не меньше. До наступления 1978 года оставалось всего несколько дней. Климент Кузьмич по просьбе тети Любы услужливо сходил в ближайший лесочек и срубил небольшую елочку, которую мы уже нарядили в зале. Появилась пушистая красавица и дома у Екатерины Михайловны, и в предбаннике нашей школы. Ребятня украсила ее самодельными снежинками и игрушками. Председатель Аркадий Павлович, большой любитель живой природы, не стал рубить елку, просто наломал для аромата несколько пушистых еловых лап. Больше 3 месяцев прошло с тех пор, как я, придя навестить Витю Дробышева, в травматологическом отделении московской больницы, встретила своего бывшего жениха Ваню. За это время произошла целая куча событий. 3 месяца пролетели будто один большой день, яркий и насыщенный. С бывшим женихом Ваней, теперешним Иваном Петровичем, мы стали дружить, как давние приятели. Узнав о моем семейном статусе, Иван, как порядочный человек, принял это как должное и не стал делать никаких намеков и поползновений. Пару-тройку раз он заезжал ко мне домой в деревню, привозил на своей машине кое-какую канцелярию для школьников, которую я просила купить в Москве, материалы для поделок к новогоднему конкурсу и немного помогал нам с тетей Любой по хозяйству. В деревне улыбчивый и добродушный доктор всем понравился. Весть о том, что это именно Иван Петрович поставил на ноги пострадавшего в драке Витю, разнеслась быстро, и все, кто встречал доктора по дороге, вежливо ему кланялись. Тетя Люба, которая, видимо, переживала, что я, то есть Даша, не замужем, начала усердно мне его сватать и, как только за доктором закрылась дверь, тут же подбежала с советом: «Ивановна, ты чего тормозишь-то? Смотри, какой мужик хороший, и холостой, тем более вы уже гуляли с ним когда-то, даже пожениться собирались. Говорят, первая любовь, самая крепкая. Мы вот с моим мужем покойным еще в школе за одной партой сидели. Как в 7 классе взялись за руки, так больше и не расставались. Я больше ни на кого смотреть не смогла, так что подумай, не дуркуй. Нельзя такой шанс упускать. А еще мы как-то вместе с Ваней наведались в гости к Лиде с Андреем, которые жили в Москве. Мы прекрасно посидели и пообщались. Вчетвером нам было что вспомнить. И, конечно же, Лида, как и тетя Люба, сразу же обратила внимание, что Ваня не женат, и возомнила себя сводницей. Слушай, провожая меня в прихожую поздним вечером, заговорщически шепнула на ухо Лида: «А Ванька-то твой так до сих пор холостой и ходит, и ты вроде свободна. Слушай, а может, это все-таки судьба? Прямо сценарий для книги или для кино. Они когда-то расстались, но встретились спустя 20 лет и поняли, что жить не могут друг без друга. Может, и судьба, да только не моя», подумала я и вежливо отшутилась. «Будем посмотреть, кто его знает, как кривая выведет». Мне и впрямь очень хотелось, чтобы Ваня обрел свое счастье. Изо всех сил желала я счастья и доселе незнакомой мне Даше, которую я никогда не видела вживую, но в тело которой попадала уже 5-й раз кряду. Но в другом, реальном, мире у меня уже была своя любимая семья. Денька, сын продавщицы из сельпо Марины, давно поправился. В футболе он и правда показывал успехи, а посему мы с Катериной Михайловной решили, что надо дать мальчишке шанс осуществить свою мечту, стать футболистом. Теперь он трижды в неделю после уроков в школе бежал на электричку и ехал в столицу, заниматься в хорошей футбольной секции. Возвращался паренек домой уже ближе к 11 вечера, измотанный, но совершенно счастливый. Поправился и Витя. Мы с завучем покумекали и решили, если мальчишка с хорошими отметками окончит 7 класс в Клюевке, то в 8 он пойдет уже в нашу московскую школу. Так у него будет больше шансов получить хорошее образование и поступить в институт. Поначалу я, правда, сомневалась, стоит ли это делать. Все-таки Витя, единственный мужчина в доме, помогает матери, нянчит сестренок. Однако Климент Кузьмич, обычно всегда немногословный и предпочитающий не вмешиваться в наши с Катериной Михайловной разговоры, неожиданно высказал свое веское слово. «Дарья Ивановна, пускай Витька в Москву едет. Ну что он здесь забыл, с его-то талантами? Он, парень молодой, нечего ему в деревне киснуть. Пусть доучивается в нашей московской школе и поступает, куда хочет. Глядишь, и в люди выбьется. А здесь есть кому подсобить. Мамка его с Семенычем, приятелем моим, уже 2 месяца как милуется. Соседи они, тот тоже вдовец, они со школы еще приятельствуют. А тут я их у сельпо увидел, воркуют, как голубки. Глядишь, и поженится скоро. Так что будет все в ажуре, дом без хозяина не останется. А жить-то Витя где будет?» С сомнением сказала я. «Он же не студент, а школьник, и общежитие ему не положено. А пускай у нас пока поживет», — выступила в защиту мнения мужа Катерина Михайловна. «У нас квартира пустует, за цветочками приглядит. Он парень приличный, толковый, от него проблем не будет. А в институт поступит, общежитие получит. В общем, видно будет». Голова моя занята была не только учебными вопросами. Клуб, который мы когда-то задумали, уже вовсю работал. Действовал и краеведческий кружок, и кружок по радиоделу. Работала и столярная мастерская, которой заведовал Климент Кузьмич. А еще предстояло важное событие. Мы готовились к большому новогоднему конкурсу, который устроило руководство райцентра. Участвовали целых 10 близлежащих школ. Победителю светило получить главный приз – цветной телевизор. Готовились и дети, и взрослые. Под руководством старенькой Евдокии Никитичны был создан хор бабушек, который вечером в библиотеке, выделенной под кружки для усердно разучивал русские народные песни. Как ни странно, деревенские мужики тоже приходили к старенькой учительнице заниматься музыкой. Так, например, однажды вечером, зайдя в библиотеку, я услышала, как Семёныч, товарищ Климента Кузьмича, старательно выводит: «Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда». Из чего это вдруг у наших мужиков интерес к романсам проснулся, Катерина Михайловна, да еще такой активный? Изумленно спросила я, когда мы с Катериной Михайловной вечером в учительской занимались утверждением программы для конкурса. «А вы, Дарья Ивановна, будто не знаете», — хитро подмигнула мне подруга. «Али не слышали, что женщины ушами любят? Наши местные дамы, с норовом, от такой и вилами по хребтине огрести можно. А вот споет такой суровой женщине муж вечерком романс, она и ласковой станет. Все же ласки хотят, а доброе слово и кошке приятно». Хитро рассмеялась я. «Что ж, пусть романсы способствуют укреплению семейных уз. Значит, подготовка к конкурсу идет полным ходом?» «Идет, Дарья Ивановна, идет, уже практически все готово». Катерина Михайловна сосредоточенно разбирала бумаги. «Вот смотрите, сначала у нас выступают младшие классы с новогодними песенками. Потом, средние, они спектакль ставят. Зина наша, которая суп вылила, стихи читает отменно. Ей бы в театральный поступить. А еще отдельная рубрика есть: родители учеников выступят. Кто споет, кто стихи прочитает. Кстати, еще будет выставка в холле, по истории края. Можно будет выставлять экспонат. Историк и географ с ребятами осенью по лесу походили, много чего с военных лет нашли. Целый стол подготовили к выставке. А еще Лев Ефимович в архивах покопался, там тоже много всего интересного нарыл. В общем, мы по всем фронтам готовы. Все шансы на победу есть». «Готовы-то готовы, Катерина Михайловна», — задумчиво сказала я, просматривая программу. «Да только маловато этого. Все это будет и у других. Нужна какая-то киллерфича». «Что?» — переспросила в изумлении подруга. Я прикусила язык. Киллерфичой называл какую-то крутую фишку мой супруг, программист Гоша. От него я и переняла это словечко, чуть не выдав себя сейчас. «Фишечка нужна, что-то особенное», — поправилась я. то, что отличит нас от других. Слушайте, Катерина Михайловна, а почему бы нам не объединить детей и родителей, учителей и учеников? Зачем им отдельно-то выступать, а? Пусть выступают вместе. Дескать, смотрите, мы какие, болеем за общее дело, за школу. А во, оживилась подруга. Вот эта мысль. А и правда, почему нет? Вот смотрите, географ наш танцует прекрасно. Кузьмич мой говорит, что он в юности на танцплощадках звездой был. Так пусть он с нашими орлами и подготовит какой-нибудь танец. Здорово. И родители с детьми могут выступить. Только репертуар чуток поменять надо. Пойду-ка в библиотеку, там... Кажется, Евдокия Никитична еще работает. Так пролетели еще несколько дней. Утром, в день конкурса, я проснулась рано. Ехать в райцентр мы должны были вместе с Катериной Михайловной и другими учителями. Председатель Аркадий Павлович организовал для всех нас несколько автобусов. В них еле-еле впихнулись все желающие. Учителя, дети и родители. Сам председатель, конечно же, тоже поехал. Буду болеть за всех нас, Дарья Ивановна. Взволнованно сказал он и вытер мокрый лоб. «Ек, Макарик, я так в жизни не волновался. Кажется, я так потел, только когда у родителей своей ненаглядной ее руки просил. Только бы никто не сбился, только бы все прошло хорошо», отчаянно надеялась я, сидя в переполненном душном зале рядом с Катериной Михайловной и наблюдая за своими подопечными. Открыла выступление нашей школы Зина. Деревенская девчушка совершенно не волновалась, выступая перед залом, где сидели больше сотни человек. Она будто родилась на сцене, в красивом концертном платье, которое ей все за неделю сшила тетя Люба. Зина отлично прочитала стихотворение, вызвав улыбки у строгого жюри. Замечательно выступил и наш географ, который мастерски отбивал чечетку вместе со своими орлами, семиклассниками. Не упал в грязь и Климент Кузьмич. На пару с одним из родителей он под гармошку исполнил новогодние частушки, а в конце конкурса выступил совместный хор, которым руководила старенькая Евдокия Никитична. Родители и учителя встали сзади, а ученики – впереди. Удивил и наш скромняга Лев Ефимович, это именно он всего за несколько дней написал все тексты, с которыми мы выступали. Наша ставка сыграла. Идея соединить выступления родителей, учителей и учеников была встречена жюри на ура. Строгий председатель, грузный усатый дядечка, потряс мне руку и сказал много приятных и теплых слов. Тут же к нам с Аркадием Павловичем подлетел и репортер, тот самый паренек, который когда-то фотографировал нас 1 сентября, а потом вынюхивал подробности деревенской драки с поножовщиной. Можно всего пару слов, а пожалуйста. Пожалуй, я плечами, с удовольствием. Вот теперь нам есть что рассказать, записывайте. Только вы блокнотик-то побольше лучше бы взяли, а то все не поместится. Да, Аркадий Павлович, конечно, подтвердил председатель. Значит, так, записывайте. У нас в деревне успешно работает клуб для детей и взрослых. Действуют кружки макраме, бисероплетение, детский и взрослый хор, кружок радиотехники. Все так, Дарья Ивановна, точно так. Подтвердила я и важно продолжила. Мы используем качественно новый подход к образованию, дети и взрослые должны общаться. Учителю не следует отгораживаться от учеников, ведь не зря говорят, нет такого ребенка, который не хотел бы стать взрослым, и нет такого взрослого, который бы не хотел стать ребенком. Парнишка-репортер, обалдев от радости, что напишет сенсационный репортаж, наспех строчил у себя в блокнотике. Несколько членов жюри подошли к нам с Аркадием Павловичем и выразили свое восхищение. Так доселе никому неизвестная школа в деревне Клюевка стала центром всеобщего внимания. Обратно вместе с нами поехал заветный приз – телевизор. Впервые за много-много дней я наконец-то выдохнула и блаженно дремала на сиденье автобуса. До дома я добралась совершенно вымотанной, но очень довольной. Мы выиграли. Цель была достигнута. Теперь деревня Клюевка известна в первую очередь не драками с поножовщиной, а школой, где практикуется инновационный подход к образованию. Именно эту фразу для важности я заставила записать шустрого репортера. Ушел он радостным по уши, видимо, предвкушал награду за любопытный и незатасканный материал. В окошке комнаты тети Любы горел свет. Отлично. Значит, она уже вернулась из поездки к родственнице и, наверное, уже напекла пирогов. Сейчас почаевничаем. Однако, кинув взгляд на окно, я замерла, как вкопанная. За столом, там, где мы обычно сидели с тетей Любой, расположились двое. Одного из присутствующих я хорошо знала. Это был Иван Петрович, Ваня, он же, бывший стиляга Джон. Немного волнуясь, Он держал за руку вторую гостью и что-то ей говорил. Настоящая Дарья Ивановна Кислицына внимательно смотрела на Ивана Петровича и нежно улыбалась. Улыбалась не как давнишнему приятелю, а как мужчине, к которому у нее был женский интерес. А я будто смотрела на себя со стороны. Никакой ревности я не ощущала. Напротив, я была безмерно рада за тех двоих, которые наконец обрели свое долгожданное счастье. Ну вот и все. Неужто пазл сложился? А куда же теперь идти мне? И тут мне в голову пришла одна мысль. В окне деревенской библиотеки тоже горел свет. Постучав, я вошла. Старичок Андрей Петрович сидел за столом и, уронив голову на руки, негромко храпел. Я не стала его будить. Кинув осторожный взгляд на своего проводника в СССР, я, стараясь не топать, аккуратно взяла в руки стоящий рядом с ним ночник, удивительно похожий на тот, который я когда-то купила на удилке, потерла его и зажмурилась. Через несколько мгновений я открыла глаза. В руках у меня был тот же самый ночник. Неужто ничего не изменилось? И тут у меня в кармане зазвонил смартфон. Я машинально достала его и нажала на значок зеленой трубки. «Алле!» – послышался в трубке голос Сережки. «Мам, мы скоро будем». «Хорошо», – растерянно пробормотала я и украдкой, будто меня кто-то видел, смахнула внезапно навернувшуюся слезу. Сережка наконец назвал меня мамой. Все случилось так, как предупреждали нас с Гошей на курсах приемных родителей, чуть позже, само собой. Я стояла на чердаке дачи родителей мужа. В руках у меня был ночник, который я нашла, разгребая завалы из старых вещей. Точно такой же ночник стоял на столе в деревенской библиотеке у Андрея Степановича. Вот и встала все на свои места. Дарья Ивановна обрела свое счастье с бывшим стилягой Джоном, а ныне, уважаемым врачом-хирургом Иваном Петровичем. А я продолжу жить в 21 веке, вместе со своей семьей, мужем Гошей и сыном Сережкой. Моя миссия в СССР благополучно завершилась.